Остановясь, я могу завтра же целую половину потерянной чести воротить. Но я не остановлюсь. Я совершу подлый замысел. И будь ты вперед свидетелем, что я заранее и зазнамо говорю это. Гибель и мрак. Объяснять нечего, в свое время узнаешь. Смрадный переулок и инфернальница. Прощай! Не молись обо мне! Не стою! Да и не нужно совсем! Совсем не нужно! Не нуждаюсь вовсе! Прочь! И он вдруг удалился, на этот раз уже совсем. Алеша пошел к монастырю. Как же я никогда его не увижу? Что он говорит? Дико представлялось ему. Да завтра же непременно увижу и разыщу его, нарочно разыщу. Что он такое говорит?